Царский приказ не давал пощады никому. 14 число стало черным днем московского изгнания. Максим Горький впоследствии с гневом и болью осудил это надругательство над человеком. Проклятое правительство, черта оседлости, это такой несмываемый позор для нас. Перепуганные скандалом под давлением общественности, власти наконец разрешили знаменитому художнику остаться в Москве. В знак милости его расположения и для прекращения толка в обселении сам великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна посетили мастерскую художника в феврале 1893 года. Левитан поспешил сообщить об этом в газету и тем легализовать свое положение. Софья Петровна устроила во знаменование радостного события веселый вечер. Тревога, казалось, миновала. Но кто сумеет залечить рубцы, которые легли на сердце Левитана? Кто исцелит глубокую душевную травму, которую принесли ему месяцы унижения? В его тяжелую болезнь московское изгнание внесло свою неумолимую лепту. Пережитое никогда не могло забыться. Да к тому же из Москвы выселили всех родных Левитана. Его старшая сестра уехала с детьми на жизнь полную нищеты. Забота о воспитании племянников до конца дней обременяла художника, заставляя его работать даже тогда, когда сердце требовало отдыха. Другая сестра вовсе покинула Россию. В эту трагическую пору Левитан не видел рядом Чехова. Он был лишен его сердечной и мудрой поддержки. Еще целый год отголоски угрозы выселения преследовали художника. Для летних поездок требовалось особое разрешение, а добыть его значит истратить и без того малые нравственные силы, отнять их от искусства. Пришел на помощь знакомый художник-передвижник Брилов, обладавший большими связями. Благодарное к нему письмо показывает степень его отзывчивости. 22 мая 1893 года Левитан писал ему: «Я просто не знаю, как вам и выразить свою благодарность, уважаемый Павел Александрович. Такое участие и готовность помочь просто трогательны и, конечно, выше всякой благодарности, и потому лучше об ней ни слова. Бумаги мои на днях перешлю, теперь они в канцелярии оберполицмейстера, где я прошу выдачи мне какого-либо временного паспорта на жительство вне Москвы. В Москве меня не беспокоит. Вся эта канцелярщина, стеснение, хлопоты доводит меня минутами до бешенства. Мне кажется, мое дело бесконечным». Через несколько месяцев Левитан вновь благодарил Брилова. «Позвольте сказать вам русское спасибо и крепко пожать вам руку. От какого громадного количества неприятностей избавило меня ваше содействие». Знакомые Левитана не замечали в нем резких перемен. Он вел свой обычный образ жизни. Много работал, гулял по улицам Москвы, приходил на конкурсы, устраиваемые обществом любителей художеств. Оскорбление, нанесенное ему, ушло вглубь, и только чаще стали посещать его приступы тоски. На мольберте в мастерской стояла картина, которую Левитан готовил для Чикагской всемирной выставки. Помня о шумном успехе «Тихой обители», он писал ее вариант. Многое изменил в композиции. Работая, художник напевал свою любимую песню «Вечерний звон» на слова поэта-страдальца Козлова, который начал писать стихи, когда потерял зрение. До того он преуспевал на службе, безоблачной была его личная жизнь. Несчастье не сломило его, оно открыло в нем поэтический талант. Левитан любил его стихи, а песню эту часто напевал. Она переносила его в летние вечера плеса, когда все многоголосие церковных колоколов вступало в строй, и певучий благовест разносился окрест. Левитан писал картину, полный воспоминаний об этом церковном благолепии. Даже картину назвал «Вечерний звон». В той же мастерской, написанной тем же художником, стояла готовая к выставке Владимирка. Одна, вдохновленная звоном кандальным, другая — звоном вечерним. В одной — протест, бунт, негодование, в другой — смирение, покой, умиление. И обе эти картины — знамение своего времени.